Глава 4. Вальпургиева ночь. После слов Виктора Порфирьевича о Вальпургиевой ночи молния разразилась за оградой кладбища, и от перенапряжения лампочка в комнате взорвалась. Катя испугалась, крепко прижалась к сторожу. Темень окутала помещение. Лишь через поддувало просачивался красный свет тлеющих угольков. Хранитель скудельницы отодвинул девушку в сторону, прошептал «Сейчас!». Плавно ступая по скрипящему полу, дед шарил в шкафу на ощупь, по памяти, свалив ведро, громко выругался. «Вот она!» Старик чиркнул спичкой, зажег керосиновую лампу. Прикрутив фитиль пониже, поставил ее на стол. «Не пугайся, громоотвод сгнил давно, а новый бесстыжие власти не ставят. Часто гроза бьет в подстанцию, утром электрик починит, если не перепьет ночью». Теплый свет успокоил девушку, обстановка располагала к продолжению бесед на мистические темы. «И скоро начнет твориться чертовщина?» — поинтересовалась Роскова. «Эх, молодость!» Не обнаружив самосад в кармане, кончился, Виктор Порфирьевич достал беломор. «Вам приключений подавай. Сам таким был, понимаю. Не переживай. Может, ничего не произойдет. Мы обезопасились. Если выйти, по скудельне пройтись, обязательно повстречаешь чего-то страшного. Каэмифлетов точно. А сюда, может, ведьма заявится. Мы ее солью угостим». Что особенного в Вальпургиевой ночи? «Нечисть гуляет. Ведьмы на шабаш собираются, пляшут, оргии демонические устраивают, жертвоприношения. Раньше, вплоть до конца 19 века, нечистая сила могущественней водилась. Гораздо. Сейчас притихла, извелась. Так, местами, на вроде моей скудельни малость осталась. Про настоящие шабаши не знаю, не встречал. Читал в архиве, в сводках НКВД. Перед войной накрыли секту одну. Они аккурат 30 апреля устроили сходку на Лысой горе. Переоделись в чертей, голышом через костер прыгали, козу прирезали, коня и так далее. Один мужик поддатый путь домой решил срезать через лес. Наткнулся на них. Понятно, с пьяну не разобрался. Перед ним маскарад. Притаился, до утра прождал, пока все не разошлись, и побежал в органы. Там над ним потешились сперва, хотели отправить в лечебницу, потом вспомнили. Действительно, кто-то в колхозе коз воровал ночью, коня увел, решили проверить. Накрыли сектантов, там человек 30 насчитали, о как! А может, и не маскарад никакой видел пьяница, а все взаправду. Просто не станут же писать чекисты про нечисть. Потому замяли дело, списали на секты, да. «В смысле взаправду, если есть документ от НКВД?» — забавно сморщила Вичка Роскова. «На то она и нечистая сила!» — дунул в очередную папиросу старик. Переусердствовал. Табак вылетел на стол. Громкая ругань. «Нечисть не сильно желает, чтобы они широко знали. Шифруется, подставляет невиновных. Ты, внучка, запомни это. Пригодится». На улице разошелся сильный ветер. Свистела провода. Гроза била возле скудельницы. Над сторожкой раздался оглушительный рев. Катя испугалась. Вдруг сорвет крышу. «Что это?» — вскочила Роскова с кресла. «Ведьмы на метле летают», — засмеялся старик. «Шучу. Самолет пролетел военный. Тучи, молнии. Над землей низко идет». «Ой», — выдохнула девушка, — «как вы здесь один живете? Столько впечатлений! Мало того, могилы кругом, так еще звуковые эффекты». «Привык. Что мне шумы, когда между крестов призраки шастают и каэмифлеты норовят под землю утащить, отужинать?» «Вы серьезно? У Екатерины появилось смешанное чувство. Не верилось в байки, но очень хотелось, чтобы они оказались правдой. Стать свидетельницей чего-то необычного. И часто вы сверхъестественное видите? Случалось. Слышала анекдот? Сторож на кладбище верит в Бога одну ночь в трое суток. Первое привидение встретил еще пацаном. Бабка моя, покойная, явилась под окно. Что-то хотела от меня, уж не вспомню. Запечаталось только, что умоляла дверь ей открыть. А, еще швейный набор просила передать или ей в холмик подкопать. Испугался, чего скрывать, юнец совсем. Тады батя научил, если повстречаешь выходца с того света, притворись, будто ты его не видишь. Сработало. Жутко привидений раздражает, когда их не замечают. Бабка потом явилась под окно, а я смотрю сквозь него, якобы звездами любуюсь, ее не вижу. Сколь она не старалась внимание привлечь, не вышла. Тогда психанула покойница и со вспышкой рассыпалась. Не каждый сможет так сделать. Вспомнила Роскова животный страх, что сдавливал мозг, горло, сердце при лицезрении мертвой соседки и сонном параличе. «Солью пальни! Весьма действенный метод. Если ведьма придет сегодня, продемонстрирую». За окном послышался глухой стон, хлюпанье калош и отборный мат. Сердце Росковой сжалось. Она отчетливо узнала по голосу и шарканью резиновой обуви бабу Риту. «О, помяни черта, он, гляди, явится!» Поднялся Виктор и, подсветив себе лампой, взял в руки ружье. «Чего испугалась? Двери я запер крепко, не пройдет!» «Вы ее не закрывали!» Испуганно бросилась девушка к выходу. Несмотря на темноту и трясущиеся руки, быстро отыскала защелку, успешно ее затворила. «Память! Годы берут свое!» — виновато выдохнул старик. «Все равно она за нитки не пройдет. Если минует их, то за круг из золы ступить не сможет. Не бойся!» Голубой свет пал на окно сторожки с улицы, как если бы на него направили луч фонарика зажигалки. «Парфырыч!» — по слогам пропело нечто причудливым говором покойной чапы. «Выйди на час!» — имеется в виду ненадолго, на секунду. «Дело есть!» «Я сплю?» — подумала Екатерина и впервые в жизни ущипнула себя за руку, чтобы проверить. Реальность она переживает или чудится и все. Раньше девушка считала, такие моменты происходят лишь в фильмах, книгах, когда люди не в силах отличить сон от яви. Она еще жива была, порой подходила к сторожке и точно так кричала мне. Обычно просила закурить или спрашивала, кого схоронили на днях. Пояснил сторож и, направившись к окну, отбросил занавеску в сторону. «Следи за мной, внучка». Хранитель скудельницы уставился сквозь стекло, словно старается рассмотреть что-то в глубине погоста. Потом посмотрел на небо, проверяя погоду. Делал вид, будто не приметил гостя из загробного мира. Это действительно последнюю выводило из себя. «У молодости по-другому себе вел, черт проклятый! Ничего, старый пень, скоро устретимся на равных, тьфу ты!» Любопытство овладело Росковой, спутало полюса. Чувствовала, она находится в мегареалистичном кинотеатре на очень интересном фильме. Приблизившись к старику, девушка выглянула из-за его спины и отчетливо различила бабу Риту на фоне кладбищенской темноты. Точнее то, что отражало ее отдаленную копию при жизни. Сейчас Екатерина смогла гораздо лучше рассмотреть чапу, нежели прошлой ночью. От призрака исходил зеленоватый, переливающийся в голубой свет. Казалось, она обмазалась вся раздавленными светлячками. Лицо впалое, безжизненное, какое имеет залежавшийся без бальзамирования покойник. Глазницы пустые, плотно сжатые узкие губы, широкий при жизни пропитый нос картошкой стал гораздо уже, будто хрящ из него изъяли, оставив болтаться натянутую резину. Шрамы от разложения на щеках, язвы, седые волосы вились в разные стороны из-под истлевшего платка. Бабка укутана в саван, на лбу ее красовалась погребальная лента с образками. Рот подвязан белой тряпочкой, чтоб не открывался в гробу при прощании, как если у нее разболелся зуб. Ноги в бессменных калошах, обутые с толстыми мешковатыми носками. «Закурить хоть дай!» — протянула колдунья костлявую руку. «Знатный ты бычок у тебя, Порфирыч! Извелась я без курва! Ты бы утром на могилку мне папиросу положил по старой памяти, да стакан горилки налей до краев, да сполоснуть не забудь сперва! Большего от тебя не требую. Сложно?» Сторож по-прежнему не замечал отражения. Глядя на небо, он тихо запричитал, разговаривая сам с собой. «Что за напасть? Хоть бы луна светила, темень, глаз кали!» Призрак взбесился. Топнув ногой, старуха взвизгнула, и в доме задрожали стены, стекла, зазвенела посуда. «Гром, что ли, ударил сызнова?» Проигнорировал отчаянный жест привлечения внимания мертвой матершинницы Виктор Порфирьевич. Чапа заметила за спиной старика Роскову, обрадовалась. Ведьма постаралась переместиться ближе к сторожке. Капроновая нить стала для нее преградой. «Деточка, здравствуй!» Доброжелательно, со скрытым ехидством и холодком, прямо как в детстве девушки, обратилась колдунья к Кате. «А я тебе на даче кличу, ты вот где, хвала нечистому духу, то думали, ты вчера испужалась и сбежала, у меня к тебе дельцы есть, выйдь на час». Хранителю скудельницы не понравилась инициатива привидения. Он, не спеша отворив створку окна, вскинул ружье. Побеспокоив продольно скользящий затвор, выстрелил в привидение. Ведьме очень пришлось не по вкусу угощение солью. Ее буквально разметало по сторонам. Она издала отчаянный вопль и разложилась на мелкие искры, оставив после себя грибок дыма. «Ну, внучка», — повесив фроловку за спину, обратился дед к гостье. «Теперь, я так понимаю, моя очередь выслушивать твою историю про вчера». «Я думала, мне привиделось», — убрала девушка руки от ушей после громкого выстрела. Сторож достал из стола несколько толстых свечей, зажег их. В комнате сделалось гораздо светлее. Опять растопил самовар, навел чаю, и Роскова поведала ему вчерашний, как она думала, сон. Без утаек, в мельчайших подробностях. Старика озадачила история гостьи. Он надолго задумался, отыскал запасной самосад, и комната наполнилась едким дымом крепких сортов табака с примесями. «Не выходят они обычно за ограду скудельницы», — промолвил охранник мертвецов, наливая в граненый стакан наливки. Он указал бутылкой на девушку. «Попробуешь?» «Если немного, чисто символически», — не раздумывая согласилась Катя. «Почему не выходят? Вы же говорили, ваша бабушка являлась вам». «Внимательная ты», — учтиво кивнул головой Виктор Порфирьевич. «Хорошее качество. Бабку мою молнией вбила. Потянул ее, черт, лезть в печь за горшком в хмурую погоду. Представляешь? Прямо через трубу молния и дала в голову. Тогда народ суеверный жил. Посчитали случай не трагическим стечением обстоятельств, но гневом Божьим, и схоронили старуху за оградой кладбища. Издревле повелось так. А оно, видишь, как, наоборот выходит. Кого положили не внутри погоста, шастают, где хотят, не могут лишь на территорию скудельницы войти. И где еще есть особые заборы, вроде церкви, собора, завода. Не знаю, почему обычай такой. Вроде и правильнее отлучников в первую очередь и хоронить внутри ограды. Еще могилу добротным забором обнести. Считали негоже христианским усопшим с грешниками рядом покоиться. Действительно, странно. Подставила стакан для очередной порции наливки Екатерина. Напиток оказался вкусным, не сильно крепким, приятно согревал внутри. пёк горло. Такое хорошо в профилактических целях принимать умеренно при легкой простуде. А Ритка, значит, выходила. Нездоровое дело. Что-то она ждет от тебя. Думаю, зря вы побеспокоили ее жилище. Ой, зря. Задели магическую сигнализацию. Выдернули ведьму с того света. Ты ж вчера приехала. Вот. Она как раз и пришла первый раз ко мне. Что теперь делать? Есть способ ее прогнать? Нету. Пожал плечами сторож. «Зачем? Это что комары? Можно обдаться спреем, окна закрыть, от себя отпугнуть, а они все равно не исчезнут, пока срок не придет. Подобное с нечистью. Пробовал и прадед мой, и дед с каймифлетами бороться. Отец вот, и я теперь смирились. За ограду не ползут ты, черт с ними. Одного боюсь». Проклятая колдунья хочет все исправить. Не приходит мне в голову другой причины, чего она от тебя может хотеть, кроме как завершить начатое ей. Откормить подмогильного паразита. «Уедешь теперь?» — опечаленно спросил Виктор Порфирьевич. «Не думала пока». «Правильно. Еще будет всякая падаль нас со своих мест сгонять». Ты, если боишься одна ночевать, ко мне заходи, внучка, всегда приму. А лучше попроси Мишку с собой пожить, на правах друга. Сватаете? Усмехнулась Роскова. Боже упаси! Хотя, признаюсь, обрадовался бы, если ты его охмурила. Настоящий богатырь, а да баб не охотник. Непорядок, ой, непорядок. Да, я заметила. За окном постепенно успокаивалась погода. Сквозь грозные тучи пробивался слабый свет луны. Ветер стих, гром ушел далеко на запад. Его раскаты стали едва различимы. Дождь перестал бить по крыше. Из глубины скудельницы до острого слуха Екатерины донесся детский плач. «Слышите?» – прошептала девушка, приблизившись к окну. «Нет, стар я, уши не те давно. Что там?» «Плач. Кажется. Не мудрено. Каймифлет проголодался. Страшно?» Старик захмелел. Стал еще болтливее, добродушней, веселее. «Любопытно скорее», — призналась гостья. Сторож, выпив полстакана наливки и сунув за ухо папиросу, взялся за ружье. «Пошли!» «Куда?» — встревожилась смелая доселе Катя. «Утолим любопытство твое. Правила запомни, от меня ни на шаг. Слушаться беспрекословно и без инициативы. В армии она наказуема, а на кладбище ночью смертельно». «Даю слово», — собралась девушка с духом и последовала за дедом через открытую дверь в просторы ночного погоста, слабо освещаемого луной. От нее поблескивали таблички на крестах и памятниках. Делалось жутковато. Чудилось, между могил есть движение потусторонних сил. Виктор Порфирьевич шагал уверенно, смело, не обходил ямы, ступал в глубокие лужи кирзовыми сапогами, не боясь, что те протекут. Старик перевернул на плече ружье, опустив его дулом в землю, положил палец на спусковой крючок, готовый в любой момент угостить нечисть, если та вырвется из-под грунта. Екатерина робко следовала по пятам за охранником покоя мертвых, будто шла не по кладбищу, а по узкому саперному коридору среди поля, усеянного минами. Дачницей овладевал тот противный страх ожидания. Вот-вот случится нечто плохое. Сейчас выскочит каймифлет неожиданно и бросится на нее. «Не дай бог, ежик зашевелится в траве, умру со страху». Роскова переживала состояние, знакомое тому, кто врывался в комнату, наполненную газом, выключать конфорки. Разум тебе шепчет. Сейчас бахнет. Скорее прочь, а то разорвет. «Подсвети. Видал фонарик у тебя». Остановился сторож и перезарядил фроловку. Диодный луч пал на полянку возле могилы, где указал хранитель. Сердце девушки кольнуло испугом. Холмик по разные стороны окружали шкуры ежей, перья ворон, кошачий хвост и окровавленный кроссовок. Виктор Порфирьевич, взяв длинную палку, поддел покрасневшую обувь и, вытащив ее на дорожку, наклонился рассматривать, не убирая пальца со спускового крючка. «Да», — выдохнул дед, сняв с головы кепку, перекрестился. «Думал, крик мужской мне ночью приснился вчера. Не повезло кому-то». «Чей он?» — неразборчиво спросила Екатерина из-за прикрытого ладонью рта. «Я почем знаю. У местных не видел похожего. Тебе не знаком?» «У отца есть такие кроссовки. Редкий экземпляр. Он их очень любил. Тьфу ты! То есть любит. Почему в прошедшем времени?» «Так, я точно помню. Папа их не одевал. Когда вез меня сюда, был в деловом костюме, туфлях. Значит, не он». «Слава богу, нет!» — облегченно выдохнула Роскова. «Сделай шаг назад!» Остановил жестом и слишком строго приказал Виктор Порфирьевич, когда Катя хотела приблизиться к нему. «Тварь много сожрала, судя по останкам. Значит, набрала сил. Может хватить мощи выскочить ненадолго. Гляди в оба». «Давайте пойдем обратно», — сделалась не по себе от его тона Росковой. Она заметила, Виктор Порфирьевич сам не против убраться во свояси, только чего-то ждет. Над кладбищем пронесся детский плач. Определить, откуда точно он исходил, невозможно. Голос ребенка начал взывать к Екатерине, жалобно просить о помощи. Удивительно, она, зная и видя прекрасно, что творится возле захоронения, все равно имела соблазн поддаться загробному зову. В голову прокрадывались сомнения. Вдруг Порфирич сошел с ума и является маньяком, закапывает неглубоко здесь детей, заманивая тем самым людей, потом сам жестоко и убивает. Сейчас одна я в силах помочь безвинному дитю. Не прощу себе, не смогу жить, если не вмешаюсь немедленно. «Стой на месте!» — еще более требовательно приказал сторож. «Не обращай внимания на зов, нежить знает. Мы осведомлены о ней, пойдет на разные хитрости». Роскова не послушала, и старику пришлось ударить ее по щеке, отчего сделалось больнее ему самому на душе, нежели ей от шлепка. Подействовала. Девушка пришла в себя. Из-под могильной плиты донесся леденящий душу смех. «Поиграем в догонялки». Высунулась маленькая зеленая голова с зубами, как ржавые гвоздики для обивки мебели. Они размещались в огромной, несимметричной по сравнению с головой существа пасти во множество рядов. От неожиданности Роскова упала в лужу. Дед успел пальнуть в сторону угрозы. «Мазила, не попал, не попал!» — дразнился Каймифлет. Хранитель перезарядил ружье и водил его стволом по сторонам. Слишком много кротовых нор наделано кругом. Откуда высунется нечисть, догадаться сложно. Только сторож с детства знает повадки и привычки нежити. Сумел перехитрить подземного зазывалу, и когда тот показался наружу в очередной раз, высадил заряд соли точно в раскрытый со множеством рядов острых зубов рот. Поднялся вой, сопоставимый с сиреной воздушной тревоги. «Быстро!» С автоматизмом заядлого пехотинца Великой Отечественной войны Порфирич перезарядил фроловку и, просунув дуло в нору, пальнул еще раз. Судя по повторному реву Каймифлета, попал. «Теперь пошли, внучка!» Помог подняться он Кате. «Рассвет скоро. На сегодня приключения закончились. Я специально ждал, чтобы пару раз угостить нежить солью». «Зачем?» Скорее для приличия, нежели интереса, спросила Роскова. Ей хотелось вернуться в уютную сторожку, а там уже можно беседы вести. «Для профилактики. Много сожрала, очень много. Судя по кроссовку, мужика успела вчера приговорить на ужин. Может силы набраться излишней, а соль она ослабляет знатно. Если б еще разок по ней пальнуть, авось и прибил. Да патроны кончились. Пока перезаряжал ружье, оно ушло далеко в глубину. По вибрации почвы определил». «Тепло. Как же здесь тепло и уютно. Главное, безопасно. С удовлетворением подумала Екатерина, опустившись в мягкое кресло дома у Виктора Порфирьевича. Спать совсем не хотелось, хотя усталость ощущалась. Ломила кости, слабость в мышцах, рот норовит зевнуть. Выпив по стаканчику наливки, сторож закурил и сумел развеять страхи девушки своим неординарным даром убеждения. Он советовал относиться к аэмифлетам, что к волкам, одичавшим собакам, прочим хищникам. Люди же знают, теоретически, в лесу на них может напасть зверь, но все равно туда идут, соблюдая некоторые правила безопасности. Вот. Также следует себя вести с нежитью, относиться к ним как к еще неизвестному науке виду эволюции. За приятным голосом старика девушка плавно заснула. Его голос доносился до сознания отдаленно, затем мозг принялся рисовать слова Порфирича красочными картинками в фазе быстрого сна. Разбудил шум знакомого двигателя возле сторожки. Приехал Михаил. Они со стариком долго о чем-то говорили на улице. Екатерина не подслушивала. Не могла никак отпрянуть от сновидений. Появилось непреодолимое желание окунуться в воду. Желательно прохладную. Взбодриться. На крайняк сгодится и сельский душ. Кстати, надо его соорудить на даче. Еще баньку желательно. «Привет, Катюх!» Обрадовался встрече Смирнов и приобнял подругу. «Сегодня, смотрю, заспанная. Поедем дела справлять. Чине?» «Конечно. Их по горло», — массировала лицо дачница, стесняясь своего утреннего вида перед мужчинами. «У вас есть где умыться?» — поинтересовалась Роскова у Виктора Порфирьевича. «Пойдем, покажу». Екатерина по мере возможностей привела себя в порядок. Рыльно-мыльные принадлежности-то не с собой, оставила на даче. Не думала, что заночует здесь. «Ждать еще в гости или уедешь?» Незаметно приблизился старик со спины, чем слегка напугал девушку. «Зайду, конечно. И вы заглядывайте. Буду рада. Мой домик на...» «Да знаю», — махнул дед рукой. «И с бабушкой твоей знакомы были хорошо. И тебя я маленькую помню. Ты, видать, не признала, позабыла». «Нет», — улыбнулась Роскова. — «Честно, не припомню вас». «Держи», — протянул сторож скоросшиватель с большим объемом бумаг. «Это я на машинке лично перепечатывал. Здесь записи деда, отца, мои, разные выписки из архивов, вырезки газет и тому подобное. Прочитаешь на досуге, чтобы окунуться побольше в обстоятельства дела. Я не вечен, к сожалению». «Что вы?» — взяла папку в руки Катя. «Еще нас переживете». «Можешь не возвращать. У меня оригинал есть. Целая библиотека. И в голове, несмотря на старость, все сохранилось. Ну, поезжайте. Я домой пойду. Сил уже нет». «Разве не здесь ваш дом?» «Ах, я подразумеваю спать. На диван, проще говоря. Домой пойду, на моем языке, на боковую». Михаил остановил Чизет возле пруда. Катя помнила это место, разница. В детстве водоем казался огромным, целой рекой. Сейчас выглядит скромненько, но красиво. Старые деревья склоняют ветки над водой. Ровные ряды камышей, блеск глади поверхности на солнце, рыбацкий мостик с кибиткой и тишина. «Окунуться хочу. Жалко, купальник не взяла с собой». «Сдурела!» — покрутил пальцем у виска Михаил. «Вода холодная еще. Она и летом, в пекло, далеко не теплая. Родники бьют. Сейчас вообще ужас». «Мне того и надобно. Не будешь подсматривать?» «Глупости! На что там смотреть?» — серьезно не понял Смирнов. «Не надо в воду лезть. Заболеешь». «Волнуешься? Я туда и обратно, а ты отвернись». «Ну смотри, начнешь тонуть, не полезу доставать». Вода оказалась теплее, чем Катя представляла. Она привычная. Мама любила купаться в любое время года. Морж. Чему приучила и дочку. Роскову немного задевало за женское, что Миша нестандартный парень. С огромной силой, а тема девушек его не интересует от слова «совсем». Словно ей бросили вызов, она должна его принять и попытаться соблазнить богатыря. «Смирнов весьма хорош собой, надо лишь привести его в порядок на городской лад», — думала девушка, наблюдая за другом со середины пруда. Тот в ее сторону не смотрел, копался в мотоцикле. Роскова не нашла ничего лучше, как пойти на стереотипную женскую глупость. Клише. Притвориться тонущей. В то, что богатырь не бросится ее спасать, она, конечно, не верила. В беде он не бросит. И правда, уронив ключи на землю, не снимая одежды, Смирнов прыгнул в воду и брасом в считанные секунды достиг цели. Схватив Катю, вытащил на берег, где долго отчитывал. «Я же говорил!» «Вот поможешь мне душ построить, лучше баню, тогда не стану купаться в холодном пруду. Сейчас тщательно обмыться не помешает». «В ледяной воде?» — не понял парень мысли подруги. «Увидишь!» — показала девушка язык.